Я глубоко признателен за столь лестное внимание с вашей стороны, сделанной почтительностью произнес лорд Мельбурн. О, ну не будьте же столь язвительны, воскликнула девушка. Разве вы не видите, что я стараюсь помочь вам? Я обдумала ваши проблемы и нашла, что если вы соблаговолите выслушать по меньшей мере одно или два решения. С затаенным блеском в глубине глаз лорд Мельбурн уселся напротив нее. Его голос, однако, прозвучал совершенно серьезно. «Я снова прошу извинить меня за то, что мои слова прозвучали легкомысленно. В действительности, мне в высшей степени интересно узнать, какое лекарство вы собираетесь прописать мне против нападающих на меня временами приступов непреодолимой скуки». «Ну, в первую очередь я подумала о всех тех вещах, — ответила Кларинда, — которыми вы сможете заняться в Мельбурне». «В Мельбурне?» — спросил лорд Мельбурн, подняв брови. «Надеюсь, вы не собираетесь предложить мне перестроить дом после того, как это так великолепно сделал мой отец? Или вы полагаете, что Фостер неудовлетворительно справляется со своими обязанностями?» «Я убеждена, что майор Фостер очень хороший управляющий», — ответила Кларинда. «Но он содержит имение в том превосходном состоянии, в котором оно находилось еще при вашем отце. Он никогда не предпримет что-либо действительно новое без вашего разрешения, точнее, я уверена в этом, без вашего указания». «А какие новшества, по-вашему, мне необходимо ввести?» — спросил лорд Мельбурн. Кларинде показалось, что в его голосе прозвучала неприязнь, словно его раздражал тот факт, что девушка заметила погрешности в ведении хозяйства. «Ну, разумеется, это только мои мысли», — робко произнесла она. «Я совершенно уверена, что ваша светлость найдет гораздо лучшие решения». «А какие предложения можете сделать вы?» — спросил лорд Мельбурн тоном человека, который полагает, что дальнейшее обсуждение вопроса больше не имеет смысла. «Ну, во-первых, — сказала Кларинда, глядя в сторону, — строевой лес на северо-западной окраине поместья уже выродился. Его пора пересаживать. Он занимает площадь в 200 акров, но вам будет удобнее построить лесопилку прямо на месте и проложить дорогу напрямую к тракту. Невдалеке располагается карьер гранита, и эта часть вашего поместья практически не застроена». После минутной паузы лорд Мельбурн спросил: «Что еще?» «Все люди со значительным положением, с которыми я успела побеседовать после приезда в Лондон, — продолжала Кларинда, — например, генерал сэр Дэвид Дандес, кажется, убеждены, что заключенный мир для Наполеона — лишь предлог для того, чтобы заново вооружиться. Если снова начнется война, наша страна опять будет испытывать острую нехватку продовольствия. Если вы раскорчуете ни на что негодные заросли с востока от низины Кумба и осушите болото, вы сможете ввести в землепользование свыше 2000 акров земли». «Черт возьми, но откуда вам все это известно?» — спросил лорд Мельбурн. «Извиняюсь за свой язык, Кларинда, но вы меня удивили». «Я всегда интересовалась делами поместья Мельбурн», — ответила Кларинда. «И я не могла не сравнивать новшества, которые мы вводили из года в год, с не меняющимися условиями в Мельбурне. Дядя Родерик и я пришли к выводу, что ваше хозяйство ведется немного старомодно». «Ну что ж, определенно вы дали мне пищу для размышлений», — резко произнес лорд Мельбурн. «Что-нибудь еще?» «Это предложение, возможно, вам не понравится», — запинаясь, проговорила Кларинда, «но я слышала, что все скачки, в которых ваши лошади принимали участие в прошлом и позапрошлом году, проводились в Ипсаме и Эскоте. Вам не приходила мысль, что вместо того, чтобы содержать лошадей в Нью-Маркете, который намного дальше от Лондона, чем Мельбурн, гораздо удобнее и значительно дешевле тренировать их дома? К тому же, получив во владение Динглс Райт, вы теперь имеете готовое место для выездки». Впервые за все время разговора она посмотрела в лицо лорду Мельбурну и увидела по его выражению, что последнее предложение заинтересовало его. «Вы сказали мне много такого, что стоит обдумать, Кларинда. помолчав, сказал он. «Я еще не совсем закончила», — ответила она. «Для меня есть еще занятия?» — спросил он.